Страница 189. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Александр Батыевич и другие. Продолжение. Между прочим, Александр от чего-то именуется не единожды приемным сыном Батыя. Снова перед нами навязшая в зубах уникальность. Ни в одной из покоренных им от Китая до Руси стран Батый отчего-то не спешил обзаводиться приемными сыновьями, а вот ради Невского отчего-то изменил привычкам. Повторяю, история не знает примеров, когда вторжение жестокого иноземного супостата вдруг помогло бы одному из вельмож, подвергшейся нападению страны, стать полновластным хозяином этой самой страны. Однако в нашем случае безбожный моавитянин Батый отчего-то заложил основы для возвышения Ярослава Всеволодовича и его потомков. Как будто своих задач у него не было. Конечно, не было. Откуда им взяться, если за прозвищем Батый как раз и скрывается Ярослав с Александром? Еще раз подведем итоги. Ярослав. До татарского нашествия княжит в крохотном городке на окраине богатого княжества, где хозяином его брат. Страница 190. После великий князь, старший над прочими. Александр. До татарского нашествия княжит в Новгороде, откуда его в любой момент могут выставить, если это взбредет в голову жителям. После получает в полное распоряжение Киев. После смерти отца становится великим князем Владимирским, ставит своего сына князем в Новгороде, приобретает огромное влияние на дела Руси. Комментарии излишни. Могут спросить, что же вы пытаетесь доказать, что князь Ярослав сверг и убил родного брата? Что ж, именно так и получается. Однако в этом поступке нет ничего противоречащего средневековым нравам, когда самые близкие по крови люди становились в борьбе за власть злейшими врагами и убивали родственников столь же легко, как чужих. И бысть умучен от злых татаровей. В этом разделе мы рассмотрим столь печальные события, как убийство русских князей в Орде злыми татаровьями. И сразу столкнемся с массой интересного и загадочного. Смерть убиенных от татар за православную веру князей Дмитрия Черниговского, Иоанна Путивлевского, Александра Новосильского, Сергея Александровича, Дмитрия Курского, княгини его Федоры и сына их Василия, а также братьев Давида и Глеба Игоревичей. Предметом расследования не станет по одной простой причине. Все они известны исключительно по церковным поминаниям и былинам. Ни в одном древнерусском летописном источнике отчего-то нет ни единого упоминания о ком-либо из перечисленных. Перейдем к документированным фактам. 1270 год. В Орде убит рязанский князь Роман Ольгович. Летописным свидетельством об обстоятельствах его гибели доверять нельзя, поскольку летописцы пытаются уверить нас, что Роман замучен за отказ принять бессерменскую веру. Страница 191. Это не просто странно, предельно странно, потому что все, без исключения историки классического направления, сходятся на том, что татары предоставили русской православной церкви прямо-таки уникальные, снова это словечко всплыло, привилегии и льготы. Вплоть до того, что существовал особый указ Батыя, согласно которому смертной казнью карался всякий, посягнувший бы на церковное имущество, на неприкосновенность церковных земель, на право церкви в иных случаях судить виновных своим судом. Примечание. Было бы удивительно, что Александр Невский Батый, которому в его грандиозных планах необходима была поддержка церкви, не издал подобного указа. Конец примечания.